Берт и Гарриет Джонсон долго не ложились спать, все сильнее беспокоясь за Нэнси, хотя причины для волнений у них были и разные. Берту уже пора было собираться на ночное дежурство, и он оделся в полицейскую форму. Гарриет облачилась в пижаму и махровый халат, дождалась новостей в 11 вечера, а потом обзвонила всех подруг Нэнси, каких только знала, но ни одна из них не смогла ее просветить, где до сих пор может быть ее дочь. Берт взял бутерброды, приготовленные ему женой, на работу, и подошел к Гарриет, чтобы поцеловать ее на прощание, когда она неожиданно заявила: «Берт, а ведь что-то все-таки произошло сегодня между тобой и Нэнси. Разве не так? Ты ведь мне все наврал, и теперь я хочу знать, зачем, и почему Нэнси до сих пор не вернулась домой». Берт всегда был твердо уверен, что в ярости он просто неотразим, а его доводы приобретают сокрушительную убедительность. Поэтому он буквально взорвался. «Откуда, черт возьми, мне это знать? Я уже, кажется, говорил тебе, что твое чадо не такое уж и невинное, как ты привыкла об этом думать. Может, она сейчас торчит с компанией у кого-нибудь на квартире, или бог знает еще где». «Нет, ты же знаешь, она почти никогда так допоздна не задерживается. И к тому же звонит обычно, если такое все же случается. Поэтому я очень волнуюсь, и мне начинает казаться, что ты скрываешь от меня часть правды». Берт пытался казаться рассерженным и в крайней степени оскорбленным таким недоверием жены. «Да упаси меня, Господь! Твоему воображению просто предела нет! А мне, между прочим, давно уже пора отправляться на службу. Кстати, там я сразу же проверю все поступившие за день данные, если, конечно, тебе от этого будет легче. Во всяком случае, если с Нэнси что-то произошло, и полиция в курсе дела, то я узнаю об этом первым. Но мне кажется, что когда я тебе позвоню, она уже будет преспокойно спать у себя в постели». «Я тоже на это надеюсь», — немного смягчаясь, вздохнула Гарриет. Берт поцеловал супругу, пожелал ей спокойной ночи, вышел из дома, громко хлопнув при этом дверью. Гарриет подошла к бару, достала бутылку бурбона, налила себе целый стакан и залпом выпила половину. Остатки она перенесла себе в спальню, села на край кровати и вдруг почувствовала, что страшно вымоталась за весь этот день. И еще ей показалось, что именно сейчас пришла пора выбирать. Либо она останется с дочерью, либо с мужем. А такого решения Гарриет не в состоянии была принять. По натуре она была женщиной слабой, и эмоциональное напряжение минувшего дня привело к тому, что она окончательно выбилась из сил. Гарриет осушила остатки бурбона, поставила стакан на тумбочку и заметила рядом на полке пузырек со снотворным. Схватив упаковку, она вытряхнула на ладонь несколько капсул и сразу же проглотила, а потом легла поверх одеяла и закрыла глаза, даже не потушив ночник. Из тяжелого глухого сна ее вырвал телефонный звонок. Гарриет схватила трубку и испуганно крикнула в нее: «Алло, Нэнси, это ты?» Но голос на другом конце провода ответил: «Нет, это я, Берт!» «А, Берт!» — зевнула Гарриет, постепенно стряхивая остатки сна. «Какие новости?» «Мне только что звонила Нэнси», — ответил он. «Она сказала, что находится в гостях у одной из своих подруг, и у нее же останется ночевать». «У кого именно?» — забеспокоилась Гарриет. «Не знаю», — ответил Берт. «По-моему, она говорила что-то, но я не запомнил. Точнее, не расслышал. Ну как, милая, тебе теперь легче?» «Ну, разумеется. Только почему она не позвонила мне сюда?» «И она сказала, что пыталась позвонить, но, наверное, набрала не тот номер. Хотя мне почему-то кажется, что никуда она не звонила, а просто хочет, чтобы мы думали, что ей весь день не терпелось поскорее нас успокоить. И она, небось, сидит сейчас в какой-нибудь развеселой компании и думать забыла, что мы тут себе места не находим. Но ты же знаешь эту молодежь. Если у них какая-то вечеринка, они напрочь забывают о своих родителях». «Ох, Берт, пусть это будет хотя бы так, лишь бы не хуже. Спасибо, что позвонил. Извини, я на тебе сегодня наорала». «Ладно, не будем вспоминать об этом. Ну, пока, милая. Увидимся утром». Берт повесил трубку телефона автомата, довольный тем, что его ложь хоть на какое-то время смогла успокоить жену. Скорее всего, Нэнси просто сбежала из дому, потому что из квартиры исчез ее чемодан и кое-какие вещи. Значит, если завтра она не вернется, он заявит, что ее вчерашний звонок был очередной уловкой, чтобы ни он, ни мать не вышли на ее след раньше времени, пока она не унесет подальше ноги. Ну а к этому времени Гарриет уже совсем успокоится и перестанет на него злиться. Если же Нэнси действительно осталась ночевать у подруги и звонила ему, как он и сказал жене, тогда в его поступке и вовсе не было ничего предосудительного. Хотя оставалась еще одна проблема. Вдруг Нэнси уже вернулась домой? Что тогда он скажет жене? Впрочем, тогда он сосредоточится и наврет такого, что Гарриет вконец запутается и окончательно перестанет понимать, кому из них верить. Но Берт все же надеялся, что Нэнси не объявится слишком скоро, и он еще какое-то время сможет чувствовать себя в относительной безопасности. Вспоминая все, что он сделал, Берт испытывал стыд, страх и ощущал себя тараканом, загнанным в угол. Ведь если Нэнси спустя даже годы выдвинет против него обвинение, то достаточно будет одного скандала или сплетен, чтобы навсегда погубить его полицейскую карьеру. Пусть даже официально его оправдают. Нэнси проснулась за несколько минут до рассвета. Она провела ночь, свернувшись калачиком в просторном спальном мешке, который ей любезно одолжил Том. Утро выдалось сырым и холодным, и нейлоновая оболочка мешка блестела от обильной росы. Том и Хэнк еще спали в двух других мешках возле потухшего костра. Легко выбравшись из своего кокона, Нэнси медленно побрела к лесу, с осторожностью ступая по высокой влажной траве. Довольно долго она искала нужную тропинку, но, наконец, все же вышла на берег реки, где они с Томом сидели накануне вечером. Зябко поежившись, девушка присела возле самой воды, рассматривая свое зыбкое призрачное отражение в ее поверхности. Волосы у нее были спутаны и отсыревшие, и больше всего ей сейчас хотелось принести сюда расческу, массажную щетку и полотенце, чтобы умыться и привести голову в божеский вид. Но она все еще так и не решила, остаться ли ей с ребятами или продолжать путешествие в одиночку. И задумавшись об этом, Нэнси стала медленно бросать в воду гладкие круглые камешки, которыми был усыпан пологий пустынный берег. Тем временем Том и Хэнк все еще крепко спали у кострища и не слышали звука шагов, приближающихся к ним со стороны леса. Наконец, от ударов тяжелыми коваными сапогами по ребрам, они проснулись, дернулись в застегнутых до подбородка спальных мешках и с ужасом увидели над собой зияющее дуло крупнокалиберных полицейских револьверов. И оказывается, их сладкий сон был нарушен двумя блюстителями порядка, не придумавшими ничего умнее, чем сразу тыкать в лицо оружием. «Спокойно, щенки!» — рявкнул один из них. «Никаких резких движений! И держите руки у нас на виду! Если любой из вас попытается достать что-нибудь из спального мешка, — добавил второй, — я не буду ждать и любопытствовать, что это, а тут же разнесу вам обоим головы! Вы меня поняли?» «А в чем, собственно, дело?» — дрожащим голосом спросил Том. Он решил уже, что речь идет, скорее всего, об украденных из магазина продуктах. «Заткнись, ублюдок!» — прорычал первый полицейский и угрожающе ткнул ему в шею стволом револьвера. Неожиданно второй полицейский резко ударил Хэнка носком сапога в живот, отчего тот вскрикнул и согнулся пополам, задыхаясь от боли. Оба стража закона разразились довольным хриплым хохотом. «Вот и раздавили клопа!» — ухмыльнулся один из них, что вызвало у его напарника еще больший прилив веселья. Том, не мигая, смотрел на них широко раскрытыми от страха глазами. Тот полицейский, что стоял над его головой, был высок, крепкого телосложения, выражение его злых маленьких глазок и плотно сжатые тонкие губы не сулили ничего хорошего. Второй казался пониже и постоянно хмурился. На обоих были песочного цвета льняная форма, короткие сапоги и широкополые шляпы. У высокого на рукаве Том заметил сержантские нашивки, у второго — капральские. «Где девчонка?» — прорычал капрал. «Вы убили ее?» «Ну, держитесь, садисты!» С угрозой в голосе мстительно прищурился сержант. Коротышка-капрал размахнулся и что из силы ударил Тома ногой по ребрам. Том взвыл от нестерпимой боли, а Хэнк теперь лишь тихо стонал, с трудом веря в реальность происходящего. Сержант поставил ногу Тому на грудь и направил дуло револьвера прямо ему между глаз. Том продолжал стонать от боли в сломанных ребрах. «Заткнись, гаденыш!» — потребовал полицейский. «А то я не буду долго ждать и засажу тебе пулю прямо в лоб, чтоб твои ослиные мозги разлетелись во все стороны!» Капрал тихо засмеялся. «А может, они потом вздумают обвинить местную полицию в жестокости? Я слышал, что негры очень любят такие штучки, правда?» С этими словами он еще раз легнул Хэнка по больному боку. «Да, эти скоты не заслуживают другого обращения», — махнул рукой сержант. Не убирая ноги с груди Тома, он еще сильнее придавил его к земле сапогом. «Ты, маньяк, что вы сделали с девчонкой? Где ее тело?» Он все крепче давил на грудь юноши и теперь уже фактически стоял на нем, навалившись всем весом. Том изо всех сил стиснул зубы, чтобы не закричать, но не смог сдержаться, и едва слышный стон все же донесся до ушей сержанта. «Заткнись, мразь! Я кому говорю? Не то сейчас все мозги тебе вышибу!» Он приставил револьвер к колбу Тома, готовый в любую секунду спустить курок. «Послушай, а может, имеет смысл затащить их подальше в лес и там как следует допросить по отдельности?» Злобно ухмыльнулся капрал. «Неплохая идея! С кого начнем? Может, бросим монетку?» Сержант не спеша переводил револьвер с Тома на Хэнка. «Мне кажется, что черномазый!» «Постойте!» — вдруг истошно закричал Хэнк. «Неужели нельзя спокойно поговорить? Мы никого не убивали! Да, с нами была одна девушка, но она куда-то ушла, наверное, еще ночью!» «Все, в чем мы можем признаться, так это в краже продуктов из магазина!» — подхватил Том. Это почему-то развеселило капрала. «Ничего себе! Вот так признание! И вы рассчитываете, что мы поверим, будто вы такие невинные овечки? Ничего у вас, ребятишки, не получится! Нас вам за нос не провести! Верно, сержант?» Сержант в задумчивости сжал губу, словно напряженно пытался что-то решить, и, наконец, быстро заговорил. «Короче, хватит нам тут заливать! Мы точно знаем, что вы виноваты! Ваш фургон видели возле того места, где обнаружили расчлененный труп изнасилованной девушки, и никак вам от этого не отвертеться, так что придется ответить за все, причем нам не особенно важно, живыми или мертвыми мы вас доставим в участок». «Но нас должны судить!» Хэнк схватился за последнюю спасительную соломинку. «Мы же ни в чем не виноваты!» Он уже догадывался, почему они так к нему прицепились. Правда, оставалось непонятным, за что страдает белокожий Том. Капрал нетерпеливо махнул рукой. «В общем, выбирайтесь из своих мешков, да поживее! С которого начнем, а, сержант?» И тут Том вспомнил еще кое-что. «Подождите, я забыл вам сказать. Вчера нам недалеко отсюда встретился крупный мужчина в комбинезоне. В таких обычно фермеры ходят. Я его чуть не сбил машиной. Он стоял прямо посередине дороги, а в руках держал большой сверток. Возможно, там и было спрятано тело. Скорее всего, он положил труп туда, а потом стал валить все на нас. Это он рассказал вам про наш фургон. Если так, то он решил просто снять себе подозрение, вот и все. Послушайте, мой отец адвокат в Бостоне, он...» Но полицейские, похоже, не поверили ни единому слову в этой истории, потому что и сержант, и капрал тут же начали дружно хихикать. Потом этот смех перерос в раскаты безудержного громового хохота, когда оба юноши вылезли из спальных мешков и теперь растерянные и беззащитные стояли над потухшим костром. К тому времени Нэнси уже вернулась с реки и, спрятавшись в кустах, ярдах в 50 от фургона, молча наблюдала за происходящим. Поначалу ее просто привлекали громкие голоса, доносившиеся со стороны их стоянки. Но, завидев в лагере двух полицейских, она не на шутку перепугалась, так как сразу решила, что они явились за ней, чтобы немедленно арестовать и отправить домой. Поэтому она не торопилась выходить из кустов, намереваясь сначала выяснить, о чем беседуют полицейские с Томом и Хэнком, и чего они хотят от нее. Но к своему изумлению она увидела, что на обоих ее спутников уже надели наручники. Потом капрал одной рукой схватил Хэнка за запястье, а другой влепил звонкую оплеуху. Ничего не понимая, Хэнк задрожал, все еще рассчитывая на здравый смысл представителей власти. Но вскоре, явно теряя надежду, начал паниковать. Улучив момент, он неожиданно отпрыгнул назад и бросился бежать в сторону леса. Капрал пригнулся, прицелился и выстрелил два раза подряд. Хэнк покачнулся и упал вниз лицом, последний раз дернулся и затих навсегда. «Ты же убил его, фараон поганый!» Позабыв всякий страх, ошалело заорал Том. «Зачем ты это сделал? Я же повторяю, ни в чем мы не виноваты! Не виноваты!» Его лицо исказилось от ярости, но стоя между двумя полицейскими, он был совершенно беспомощен, и только горькие слезы отчаяния струились по его щекам. Том хотел было подойти к распростертому на траве Хэнку, но сержант остановил его, грубо ткнув под дых стволом револьвера. В развалку, приблизившись к телу Хэнка, капрал довольно улыбнулся, повернул голову и без всякого сожаления посмотрел на Тома. Потом аккуратно прицелился Хэнку в висок и нажал спусковой крючок. Громкий выстрел заглушил отчаянный вопль Тома, а потом наступила полная тишина. «Я ведь предупреждал Черномазова, что расшибу ему башку, а он, кажется, не поверил мне, так ему и надо, свинья поганая!» Том почувствовал, что все плывет у него перед глазами, и понял, что близок к самому настоящему обмороку. «Да вы, наверное, сошли с ума!» — только и смог сказать он. «Заткнись!» — заорал на него сержант. Да так, что Том даже удивился, как у него не лопнули голосовые связки. «Твой приятель оказал сопротивление при аресте, а ты не хочешь последовать его примеру? А то могу заверить тебя, дружок, что все кончится точно так же, как и с этим ублюдком. Ну, что? Теперь ты готов сознаться в изнасиловании и убийстве той девушки? Я ведь лично ее знал, и всю ее семью тоже, и поэтому не остановлюсь ни перед чем, чтобы рассчитаться с убийцами за ее смерть. А народ в нашем городке ради такого случая специально закроет глаза на некоторые формальности. Ведь это все делается ради их же благополучия и безопасности. Но я же говорил вам, я ни в чем не виноват!» Чуть ли не взвизгнул Том. «Какие у вас есть доказательства? Да это какое-то безумие, я ничего не понимаю. Что происходит? Вы должны разрешить мне пригласить адвоката. Прошу вас, уже одна невинная жизнь оборвалась. Вам что, этого мало?»